Награды по заслугам. Автор Александр Гер Герасев. Этот рассказ я услышал от одного сталкера, которого звали Пискарь, видимо, за его тонкий голос, ведь маленькую пресноводную рыбку нам привычнее все-таки называть Пискарь. Он сидел за столом в баре «Сторинген». Вокруг него собралось 5 человек, чтобы послушать его историю. Народу в тот час было немного, и я решил подсесть к компании. Сам Пискарь, невысокий щупленький паренек лет 22-25, был немного пьян. С расширенными глазами он рассказывал эмоционально, активно жестикулируя руками. Начало рассказа я пропустил, но это не столь важно. Начну с того места, когда я сам присоединился к слушателям. Зря вы, мужики, не верите в исполнителя желаний. Он существует и действует. Большинство сталкеров смотрели на хмельного коллегу с усмешкой. А ты сам-то его видел? Широко улыбаясь, спросил Пискаря сталкер Буль-Буль, старый пьяница, постоянный посетитель бара. Не видел, с сожалением в голосе ответил молодой сталкер. Чуть-чуть мне не хватило, всего 20 метров не дополз. А что так? Усмехнулся другой сталкер по прозвищу Арбуз. Эх, так получилось, тяжко вздохнул Пискарь. Так получилось? Передразнил Арбуз. Заливаешь. Нет, не заливаю, горячо воскликнул Пискарь. Правду говорю. В разговор вступил еще один сталкер. Это был Волос, самый опытный и серьезный бродяга в нашей компании. Ты не гречись, парень, давай-ка по порядку. Пискарь дрожащими руками выудил из мятой пачки сигарету и, прикурив, глубоко вдохнул горький дым. Выражение на его лице изменилось, оно стало отстраненным и задумчивым. «Мы вшестером на ЧС пошли», — говорил Пискарь. «Старшему нас Агдам, ну, помните его, он постоянно терся с Левой, с Зубом и Черкашом. Как-то раз мы вот точно так же сидели тут и выпивали с дружком моим. Нас еще в шутку рыбками называли. Я Пискарь, он Окунек. Мы услышали, что компания Агдама разговаривает о Монолите. Ну и тоже решили послушать. Взяли с собой водки и попросились в их компанию. Ну, нас и приняли. Вот так, слово за слово, стакан за стаканом, мы и договорились до того, что нас с Окунем сталкеры приняли в свою группу. Мужики собирались как раз на ЧАЭС идти, к четвертому энергоблоку, где этот самый Монолит или исполнитель желаний и находится. Мы с моим дружком думали, вот нам повезло, к нормальным опытным бродягам прибились. Не думали мы тогда, что нас отмычками сделают. Через пару дней вышли мы в путь. Эти четверо крутые, стволы у них новые, снаряга хорошая. А у нас с Окунем китайское барахло и дробовики ижевские. Агдам тогда еще посмеялся и сказал, вот когда дойдем до исполнителя, тогда просите у него хоть танк, хоть панцирь-С, хоть МиГ-41. Ну, а дальше все пошло как обычно. Прошли свалку, потом через темную долину двинули. Там на нас слепыши напали, но мы от них легко отбились. Меня тогда Зуб удивил. Какой же он жестокий был. Он псов прямо рвал, кромсал тесаком, ногами топтал. А когда мы зомбаков встретили, Зуб один троих своим здоровенным ножом завалил. Но добивать он их не стал и нам не велел. Он им глаза выколол, сказал, мол, пусть вслепую по зоне побродят. Так вот, и шли мы дальше. То собаки нападут, то зомби. В одном месте на псевдогигантов наткнулись, но пронесло. Они нас не заметили, жрали что-то. А потом в одном месте Агдама что-то напугало. Он остановился и сам дальше не пошел. Окуня позвал и говорит, иди вперед, глянь, что там. Окунь аж заверещал, заныл, заплакал. Я и не знал, что он трус такой. В ноги упал Агдаму, кричит, не губи, у меня дома мамка осталась и папа инвалид. Сразу просек, зачем его вперед посылают. Я его тогда толкнул и сам вперед пошел. Оглянулся, смотрю, Окунь улыбается, гнида. Всех перехитрил, значит. Я пропаду и хрен со мной, зато он жив-здоров, хоть и в соплях весь. А я, придурок, понесло меня. Хорошо еще, что ничего страшного там не было. Псевдоплоть в кустах сидела, лопотала. А Агдам, черт ушастый, услыхал, да только сразу не понял, что там. Эта зараза как выскочит на меня. Я со спугу в нее из обоих стволов картечью залепил. Аж сам на задницу брякнулся и плечо чуть не выбил. А эти гады ржут. Кричат, хрюшку испугался. Этот говнюк окунь громче всех. Ну а дальше уже хуже было. В одном месте нас воинсталы засекли, пришлось убегать. Ох, огнали они нас. Если б не Агдам, хана нам всем была бы. Он все тропинки знал. В гнилом болоте мы от военных спрятались. Половину снаряги, правда, утопили и половину патронов в перестрелке израсходовали. Мы выбрались кое-как, а насчет воинсталов не знаю, ну и черт с ними. Ночевали на каком-то хуторе, в избе старой. Проснулся я по нужде. Смотрю, Алёва, этот толстяк лысый, тушенку втихаря жрет. Утром Агдам запасы пересчитал и разорался. Дескать, кто банк тушника сожрал? И так мало, а до ЧС еще топать и топать. Алёва возьми и брякни. Да это поди молодые из голодухи сожрали. Вот рыбы прожорливые, окунь да пискарь. Ох, ревел тогда наш командир. Узнаю, кто крысятничает, заставлю ржавый пух и ведьмин студень жрать. Не выдал я тогда Лёву, да и кто меня слушать стал бы. Пожалел я тогда, что с такой компанией связался. Один живодер, второй крыса. Сам Агдам псих чертов. Друг предателем и трусом оказался. А Черкаш, тот вообще мне подделал. Дошли мы все-таки до ЧС, а там с монолитовцами схлестнулись. Перестрелка жуткая была. Хорошо еще там сектантов мало оказалось. Они в то время как раз с долговцами за Припять бились. Кое-как мы отстрелялись, а меня ранили тяжело, в грудь пуля попала. Я кровью истекал, умолял помочь, а Черкаш подошел и забрал у меня ружье и рюкзак. Аптечку даже не оставил. Бросил мне Макара с четырьмя патронами и кусок бинта. «Все равно, — говорит, — сдохнешь. Застрелись, если хочешь. А не хочешь, так сам перевязывайся. Нам некогда. Исполнитель желаний близко». Я и плакал, и матерился. Просил окуня помочь. А он отвернулся и вслед за всеми пошел. Черкаш тогда еще оглянулся и сказал: «Не вздумай в нас стрелять, а то я тебя вообще тут живьем закопаю». Лежу я, короче, жизнь свою непутевую вспоминаю. Больно, слезы текут. Но перевязался с грехом пополам, водички попил. Жду, когда эти уроды обратно выйдут. Может быть, пожалеют все-таки. Где-то полчаса я так в кустах пролежал. А потом смотрю, дверь в здание четвертого энергоблока открывается. И оттуда выходят. Я чуть не свихнулся, когда это увидел. Я себя ищипал и кусал. Глаза тер, думал, мерещится мне от потери крови. Короче... Первым зуб вышел, да только это уже не он был, а зомби. Идет, не видит ничего, автомат за собой волочит. Лицо все почернело, глаза впали. Ну, зомбак он и есть зомбак. А следом за ним карлик вышел. Сгорбился, башку опустил, а как поднял ее, так я и вовсе обалдел. Это ж окунь, сморщенный, ноги кривые, а рожа-то окунячья. И тут он вспыхнул. В огненный шар превратился и улетел нафиг. Полтергейст, блин. Потом смотрю, еще один карлик ковыляет. Голова как арбуз, нос картошкой, морда опухшая, как будто бухал месяц три. Пузо на бекрень. Идет, а в руке крысу дохлую держит и откусывает от нее. Меня чуть не вырвало. Лёва это был, в бюрера он превратился, обжора. Испугался я сильно и затихарился в кустах. Пистолет приготовил, а там всего-то 4 патрона. Потом Черкаш вышел. Его как будто вытянули. Он ростом еще выше стал, а лицо как восковое. Остановился. В мою сторону смотрит. Бормочет что-то, не разберешь. А потом как вытянет руку. А она метра полтора у него. И кулак поболе лопаты будет. Мне тут припомнилось, как излома описывали. Изломом Черкаш стал. Последним наш командир вылез. Весь серый, волосы спутанные, как сосульки висят. Морда, что тыква, руки ниже колен. Идет, глазенками узенькими зыркает и тоже в мою сторону глядит. Я как посмотрел ему в глаза, так меня будто током ударило. И в голове голос возник. «Вот оно как вышло, пескарь. Смотри, что исполнитель желаний делает». А потом я сознание потерял. Монолитовцы меня спасли, не знаю, почему не добили. Отнесли куда-то на плащ палатки, вкололи что-то в вену, и один из них в небо из ракетницы пальнул. Я уснул, а проснулся уже у болотного доктора. Выходил он меня. Рассказал я доктору, что со мной и моей компанией произошло, а он мне и сказал тогда: «Знаешь, парень, зона, она видит каждого насквозь, а монолит, то бишь исполнитель желаний, это как мозг зоны. Увидел он душу каждого и сделал их такими, как они того заслуживали. Лёва жмота обжора, только о еде и думал, вот и стал бюрером. Зуб живодер, даже над зомби издевался, вот и сам в живой труп превратился. Дружок твой, бывший окунь, подлый, трусливый, изворотливый, полтергейст одним словом. Черкаш подлец, а негодяй, даже шансы выжить лишил тебя. И зломы они такие, с виду человека, внутри монстр. Ну а Агдам, командир ваш, лидер, вожак, контролером стал. Они любят команду из разных тварей набрать и коллективом по зоне гулять. Так что все правильно монолит сделал, всех по заслугам наградил». Задумавшись, Пискарь замолчал. «Ну, нарассказывал ты», — рассмеялся Арбуз. «Обалдеть, люди в чудовищ превратились». «Это у тебя точно бред был от потери крови», — авторитетно заявил Буль-Буль. А сам Пискарь вдруг помрачнев произнес: «А я вот думаю, если бы сам до исполнителя дошел, что бы он со мной сделал?» «Я ведь их всех помню. И Леву, и Черкаша, и Агдама», — произнес Волос. «Где-то чуть больше года назад они пропали». «Ну да, сегодня ровно 13 месяцев моего пребывания в зоне», — пробормотал Пискарь. В этот момент на улице послышался громкий топот и голоса. Дверь в бар открылась, и в нее вошли три сталкера. Они прошли к стойке и потребовали у бармена водку. «Здорово, косой!» – воскликнул Буль-Буль. Махом проглотив стакан прозрачный, один из сталкеров подошел к нашему столу. «Мужики, вы не поверите, что с нами было», – сказал сталкер косой. «Мы к Агропрому ходили, залезли в один бункер, а там на нас излом напал. Неожиданно выскочил и давай нас дубасить. Хорошо нас трое было. Пока мы с Гришкой от излома отбивались, киргиз пистолет достал и всю обойму в этого гада высадил. Сдох, короче, излом. А когда мы поближе рассмотрели эту тварь, то офигели просто. У него морда, как у Черкаша. Помните такого?»